А там поглядим. Тише, тише, Мэри. Мистер Браун взял жену за руку. Кто знает, может, он просто забыл ее где-нибудь на пляже. Ее унесло приливом. Он нагнулся и подобрал еще несколько паддингтоновых вещичек. Покинутые хозяином, они казались такими маленькими и одинокими. «Это точно его шляпа!» — кивнула Джуди. «Посмотрите сюда!» Она перевернула шляпу, и все увидели на внутренней стороне черный отпечаток лапы и чернильную надпись «Моя шляпа Паддингтон». «Давайте-ка разойдемся в разные стороны и осмотрим весь берег», — предложил Джонатан. «Так мы его скорее обнаружим». Мистер Браун печально покачал головой. «Уже темнеет», — сказал он. Миссис Бёрд решительно уселась на коврик и сложила руки. «Пока он не найдется, я останусь здесь», — объявила она. «Страшно подумать, как мы вернемся в пустой дом. Нет, без Паддингтона я никуда не поеду». «Да никто и не собирается возвращаться без него, миссис Бёрд», — сказал мистер Браун, беспомощно глядя в сторону моря. «Просто...» «Авось его и не унесло», — обнадеживающе сказал спасатель. «Авось он просто пошел прогуляться по пирсу. Вон какая там толпища собралась! Как пить дать, что-то случилось! Эй, приятель!» — обратился он к прохожему. «Что за переполох там на пирсе?» Прохожий, не останавливаясь, бросил через плечо. «Какой-то чудак переплыл Атлантический океан, один на плоту. Несколько месяцев ничего не ел и не пил. Вот дает, а?» Он поспешил дальше. Спасатель огорченно вздохнул. «Очередной розыгрыш», — пояснил он. «У нас такое каждый год бывает». Мистер Браун вдруг встрепенулся. «А может быть...» Он поглядел в сторону пирса. «Это очень на него похоже», — подхватила его мысль миссис Бёрд. «Кто еще мог такое учинить, кроме нашего Мишки?» «Я уверен, что это он!» — закричал Джонатан. «На все 100!» Они переглянулись, подхватили свои вещички и присоединились к толпе, которая заполняла пирс. Им не сразу удалось пробиться за турникет, потому что новость о том, что на пирсе такое творится, уже облетела весь пляж, и у входа собралась целая очередь. Но после того, как мистер Браун поговорил с полицейским, очередь расступилась, и Браунов провели на самый край пирса, где обычно швартовались маленькие катера. Странное зрелище предстало их глазам. Паддингтон, которого вытащил из воды какой-то добросердечный рыбак, сидел на своем ведерке, перевернутом вверх дном, и беседовал с репортерами. Непрерывно щелкали фотоаппараты, а вопросы сыпались как горох. «Значит, вы приплыли прямо из Америки?» — спросил один из репортеров. Брауны не знали, плакать им или смеяться. «Ну, не совсем», — честно ответил Паддингтон после некоторого размышления. «Не прямо из Америки, но издалека». Он неопределенно махнул лапкой в морскую даль. «Видите ли, меня унес прилив. «И вы все время сидели в ведре?» — спросил второй репортер, наводя на медвежонка фотоаппарат. «Конечно!» — с готовностью подтвердил Паддингтон. «Огреб совочком. Хорошо, что он у меня оказался». «А питались планктоном?» — осведомился третий голос. Паддингтон озадаченно замигал. «Нет», — ответил он, — «мармеладом». Тут мистер Браун сумел-таки пробиться сквозь толпу. Паддингтон вскочил с ведерка. Вид у него был очень виноватый. «На сегодня интервью закончено», — сказал мистер Браун, беря медвежонка за лапу. «Бедный медведь очень устал. Он так долго был в море. Почти 4 часа». Он подчеркнул последнюю фразу и строго посмотрел на медвежонка. «А что, все еще вторник?» — искренне удивился Паддингтон. «А я думал, он уже давно кончился». «Еще не кончился», — ответил мистер Браун. «Но мы уже успели до смерти переволноваться». Паддингтон поднял ведерко, совок и банку с мармеладом. «И все же», — сказал он, — «далеко не каждому медведю доводится плавать по морю в ведре». Когда они ехали по набережной Брайтси к дому, уже стемнело. Весь пляж был залит светом разноцветных фонариков, а струи фонтана в парке переливались всеми цветами радуги. Красивое было зрелище. Но Паддингтон, который лежал на заднем сиденье, закутанный в одеяло, все думал про свою крепость. «А спорим, моя была самая большая», — сказал он сонным голосом. «Спорим, моя больше», — откликнулся Джонатан. «Я думаю», — поспешно вмешался мистер Браун, — «на всякий случай придется каждому дать по 2 шиллинга». «Ничего, мы как-нибудь еще раз поедем к морю», — сказала миссис Браун, — «и снова устроим конкурс. Правда, Паддингтон?» Ответа не последовало. Крепости из песка, дальнее плавание в ведре и морской воздух сделали свое дело. Паддингтон крепко спал.